Далей ля мікрафону ў студыі Алена Ціхановіч, працягваем праграму. Было дасягнутае пагадненне пра дээскаляцыю ва ўкраіне, у прыватнасці рашэнне раззброіць незаконнае ўзброенае фармаванне. Хто і як гэта зробіць? Неўзабаве погляд на жэнеўскія пагадненні ў ацэнках з Кіева і Масквы. Хто з беларускіх перакладчыкаў адважваўся перакладаць Маркеса і чаму так і не з'явіўся па-беларуску ягоны галоўны раман «100 гадоў адзіноты»? Ці лёгкі хлеб музычнага гастарбайтара? Гутарка з Аляксеем Смаляковым з гурту «Стокс», які быў заснаваны ў Наваполацку, а зараз працуе ў Маскве. Гэта тэмы, якія выбрала для вас у гэтай паўгадзіне. Заставайцеся з намі. Сёння на палігоне Ласвіда пад Віцебскам скончыліся трохдзённыя манеўры сіл спецыяльнага прызначэння Беларусі, у якіх бралі ўдзел і расійскія дэсантнікі з-пад Пскову. Паводле Міністэрства абароны Беларусі, манеўры ніяк не звязаныя з падзеямі ва ўкраіне. Перадае наш карэспандэнт Алег Груздзіловіч. На просьбу Радыё Свабода працавая служба Мінабароны Беларусі пацвердзіла факт сумесных з расейцамі манеўраў пад Віцебскам. Тое, што звесткі пра гэта не з'явіліся на сайце Мінабароны, працавая служба патлумачыла невялікай колькасцю ўдзельнікаў манеўраў з боку Расіі. Это ежегодно у нас проводится совместное мероприятие, это всего лишь подразделение взвод, масштаб чисто такой символический масштаб. Даем информацию уже, когда вот крупные, как вот в прошлом году, маневры Запад-2013, учения, когда крупные группировки войск. Но это всего лишь подразделение незначительное, небольшое. Расповел прессовый секретарь, керовник управы информации Минобороны Владимир Макаров. Паводле яго, манеўры пад Віцебскам ніяк не звязаныя з падзеямі ва ўкраіне, як і праверка баеготоўнасці войскаў сумеснай групоўкі Беларусі і Расіі, якая была распачатая ў Беларусі ў сакавіку на загад Александра Лукашэнкі. Паводле палкоўніка Владзіміра Макарова, у гэтыя дні пад Барысавам працягваецца праверка падраздзяленню выключна сухапутных войскаў 11-й гвардзейскай асобнай механізаванай брыгады і 103-й гвардзейскай асобнай мабільнай брыгады. Подразделения приводятся в боевую готовность и также проверяются, как и предыдущие подразделения. То есть они совершают марш на полигон Борисов и там проводятся занятия с ними, проверяются. У канцы лютага, на пачатку сакавіка, на аэрадром у Бабруйск былі пераведзеныя з Расіі 6 расійскіх знішчальнікаў і 3 транспартныя самалёты. Пазней з'явіліся звесткі пра размяшчэнне ў Лунінцы бліжэй да ўкраінскай мяжы некалькіх беларускіх Мігу-29 і верталётаў Мі-8 з Баранавічаў і Пружанаў. Што адбываецца цяпер з гэтай авіятэхнікай? Паводле палкоўніка Владзіміра Макарова, расійскія самалёты застаюцца на тэрыторыі Беларусі, але ў праверцы боегатоўнасці ўжо не ўдзельнічаюць. В ходе первого этапа проверена ПВО, главным образом, территориальная оборона. В ходе второго этапа проверена единорегиональная система ПВО, а вот на данном этапе проверяется именно сухопутная составляющая. Незалежны войсковы глядальнік Александр Алесін мяркуе, што знаходжанне ў Беларусі 6 расійскіх знішчальнікаў не азначае, што патэнцыял расійскай вайсковай прысутнасці ў Беларусі незначный. В принципе, ведь с самолетами все просто. 2 часа, и они здесь. Будем руководствоваться планами о том, что к концу года здесь появится российский аэропорт. Это реально. Остальные самолеты, ведь они прилетают каждый год. Прилетают и стратегические бомбардировщики, ракетоносцы. Ну, если уж быть так конспирологом, то можно предположить, что они прилетают сюда с оружием на борту. Ведь никто их не проверяет. Збольшага Александр Лесін мяркуе, что учорашнее досягнение у Женеве погоднение на код деэскалации политичного кризису на ўсходзе Украіны не прывядзе да хуткага аслаблення напружанасці ў рэгіёне. Таму не выпадае чакаць, што Расія адмовіцца ад плану трымаць у Беларусі свае самалёты. У выніку 4-баковай сустрэчы Украіна, Еўразвяз, ЗША і Расія учора ў Женеве былі дасягнутыя дамоўленасці, сярод якіх разбраенне незаконных фармаванняў ва ўкраіне, вызваленне захопленых будынкаў і плошчаў, амністыя пратэстоўцаў. Услед пасыпаліся меркаванні пра тое, што Расія ў Женеве фактычна перамагла, таму што ў прынятым пагадненні нічога не гаворыцца пра вяртанне Крыму, а пункт пра тое, што бакі канфлікту павінны ўстрымацца ад гвалту, фактычна не дае Украіне шансу бараніцца. Кацярына Зайкоўская пацікавілася ацэнкамі украінскага і расійскага экспертаў. Кіраўнік Украінскага цэнтру ваенна-палітычных даследаванняў Дмітрый Тымчук не хавае свайго песімізму адносна жэнеўскага пагаднення. Ён лічыць, пакуль Расія не прызнае знаходжанне на ўсходзе Украіны сваіх вайскоўцаў, Украіна практычна паралізаваная і не мае магчымасці праводзіць паўнавартасную антытэрарыстычную аперацыю. Господин Путин заявляет о том, что на востоке российских военных нет. И, в общем-то, вот это маленькое уточнение полностью нивелирует все эти Женевские соглашения. Поскольку мы прекрасно знаем, что, в общем-то, именно российские военнослужащие, именно они занимаются на востоке Украины вербовкой сейчас граждан, через них идет и финансирование из России. Наиболее горячие точки на востоке Украины, где практически целые населенные пункты контролируются, это Краматорск и Славянск. Там орудуют военнослужащие спецназа российского. Идентифицирован на сегодня на 100%. Это военнослужащие 45-го отдельного полка специального назначения ВДВ Вооруженных сил России. Также, по нашим данным, есть и диверсионно-разведывательные группы 2-й бригады спецназа ГРУ. В общем, если бы не непосредственное участие России, то всех этих рушек, всех этих событий бы не было. Это однозначно. И стоит также учитывать, что 90% так называемых сепаратистов – это просто мелкая уголовщина, которая куплена, и, в общем-то, идей там нету. Там просто работа за деньги. Ацэньваючы антытэрарыстычную аперацыю, якую цяпер вядуць украінскія сілавікі, Дмітрый Тымчук сказаў, што яе поспех немагчымы ў сітуацыі, калі вайскоўцы не атрымліваюць адказу на пытанне, у якой сітуацыі можна выкарыстоўваць зброю. Я как человек военный вообще скептически отношусь к тем условиям, которые власть выдвинула для силовиков. Потому что главное условие – это избежать вообще практически дать гарантию отсутствия жертв среди так называемого мирного населения. Мирным населением у нас считается сейчас горожане, которым просто-напросто вручили деньги, вручили автомат и, в общем, сказали, давай действуй, будешь получать деньги. Но я понимаю политический момент, что Россия только и ждет, чтобы были эти трупы, для того, чтобы, в общем-то, оправдать свое вторжение. Военный всегда должен четко знать приказ. У нас часовой, который стоит возле склада с тушенкой охраняет, он четко знает, когда ему применять оружие, когда не применять оружие. В этих условиях, которые власть выдвигает, абсолютно непонятно, по кому стрелять, в каких условиях нельзя проводить операцию. Российский политолог Константин Калачоў лічыць, что не варто обвинувачивать Россию у намеры захапіць усходнія часткі Украіны. Паводле спадара Калачова, метады стабілізацыі ситуации умацаваць легітымнасць далучэння Крыму до Росіі. Я абсолютно уверен, что в планах российского руководства нет присоединения юго-востока Украины, поэтому Женевским соглашением можно со стороны России вполне доверять. Но, с другой стороны, Россия заинтересована в том, чтобы временное украинское руководство висело на крючке юго-востока. Сохранение присутствия на юго-востоке посредством активности сторонников федерализации пророссийских настроенных, я думаю, будет оставаться. Другое дело, что для России важно не получить эти территории, для России важно получить на Украине ту политическую конфигурацию, которую стоит России. Поводле российского политолога урегулировать конфликт можно только с долучением до перамовы партии регионов, якую теперь украинская влада шальмует и цкуе. Контртеррористическая операция превратилась просто в фарс. Украинские войска нужно защищать от гражданского населения. Принцип в этой ситуации, мне кажется, единственный вариант – это вариант переговоров. Но, наверное, не с теми, кого называют сепаратистами. Есть позиция партии регионов, которая выступает за сохранение единства Украины. При всех проблемах этой партии, при всех ее грехах, там, где другой политической силы, которая сейчас могла бы представлять восток Украины, в принципе, нет. И в данном случае нужно просто искать посредников, переговорщиков. То есть, на самом деле, мне кажется, что просто нужно киевскому руководству прекратить шельмовать партию регионов. Я говорю, при всем при том, что многое из того, что им предъявляется, оно соответствует действительности. Тем, чтобы они взяли в себя функцию посредников между киевской властью и теми людьми, которые участвуют в протестных акциях. Мяркуе расійскі палітолог Константин Калачоў. Мы прапанавалі погляды на жэнеўскія пагадненні з Києва і Москвы. А зараз наше пытанне. Як бы вы рэагавалі, калі б Расія паступіла ў дачыненні да Беларусі гэтак жа, як да Украіны? Напрыклад, увяла войскі і запатрабавала адмовіцца ад незалежнасці. А пытанне мы правялі ў Гародні. Наверное, застал бы на защиту своего государства. Ну, потому что я люблю свою страну, хочу, чтобы мой ребенок жил нормально, в аккуратной стране. Однозначно не могу сказать, потому что это было бы вмешательство у правой нашей страны, и потребно было бы не протестовать этому. Значит, ну, я думаю, что я, например, не молчал бы, вышел бы где-нибудь и кричал бы про это сюда, где только можно. Ну, а что робить? Ну, воевать, это же мирная справа. Только мирным шляхом вырашаться такие речи. Это громадянская война, по сути. Не могу ответить. Нет. По обстоятельствам, наверное. Я бы, наверное, за нашего президента стоял. Я лично не знаю, как кто, но я его позицию поддерживаю. А вы скажите? Я так же, как муж, тоже за президента. Я могу только сказать одно. Если б я был украинцем в данный момент, я бы перешел за Россию. Ну, потом... а если бы вы вот в Беларуси российские войска пришли сюда, вы бы хороши? Ну, конечно, нет. Я бы остался с собой. Я бы защищал свою девушку и семью защищал бы. Пошел, ушел бы в подполье и отстреливался по-любому. А вы... Если честно, это сложный вопрос, я не знаю. Я, знаете, не думаю наперед. Живу вот теперешним днем. Ну, так, из Украины я, допустим, отстоил бы свою незалежность. Вот. А если бы, допустим, конкретно угрожали безопасности Беларуси, то я бы в первых рядах пошел бы добровольцем на фронт. Так... Вот моя точка зрения. Потому что своя Украина и своя Украина. Если народ выскажет свою точку зрения, я первым пойду добровольцем защищать свою страну. Да мне даже в страшном сне это трудно представить и не хотелось бы. Але, ну вы пошли боронить свою Украину. А куда ехать? Все. Там никаких этих самых чужих людей здесь не надо. Я как бы... Это моя историческая родина. Здесь мои предки. Я сам родился в Средней Азии, жил в России и как бы вернулся в Белоруссию. Это потому что здесь вот родной узбереж. Такие отказы мы почули сегодня у Гародни. Вы на хвалях Радио Свобода. Основные темы дня. На полігоні под Віцебском скончилися трьохдённые маневры сил специального призначения Беларуси, у яких брали удел и российские десантники. Генпрокуратура Украины обвинуватила Виктора Януковича у створении террористичной организации. Усе жыхары Крыму сегодня автоматично залічаныя у грамадянства России. У Гомелі за хабар арештаваны намеснік начальника областной криминальной милиции полковник Вячеслав Иваненко. Сегодня Международный день помников и историчных мясцінаў. Громадскость знов занепокоенная лёсом куропатов. Паводле апошняга проекту забудовы тут узаконюваюцца ранейшие парушэнні. У Мексицы помер славутый колумбийский письменник Габриэль Гарсия Маркес. Першими его роман «Восень патриарха» наблизили читачам УССР белорусские перекладчики Шерман и Тарас. И до этой темы больше подробязно. У Мексицы помер знакомитый колумбийский письменник, лауреат Нобелевской премии у литературы Габриэль Гарсия Маркес. Ему было 87 годов. Недавно он был выписан со шпиталю, где его лечили от легочной инфекции. Дякуючи народженому ва Уругваї беларускому письменнику Карлосу Шерману творы Маркеса загучали по-беларуску. Хто яшчэ з беларускіх перакладчыкаў адважваўся перакладаць Маркеса і чаму так і не з'явіўся па-беларуску ягоны галоўны раман «100 гадоў адзіноты»? Слова Іні Студзінскай. Гісторыя перакладаў твораў Маркеса на беларускую мову даволі складаная. У Карлоса Шермана была ідэя яшчэ ў 1970-е гады выдаць «Восень патрыярха» па-беларуску. Ён прапанаваў выдавецтву «Мастацкая літаратура» зрабіць пераклад на беларускую мову, але расійскага перакладу «Восені патрыярха» тады яшчэ не было, і выдавецтва не рызыкнула, маўляў, у Маскве не зразумеюць. І прапанавала перакласці «Восень патрыярха» на расійскую мову. Карлос Шерман разам з Валентынам Тарасам зрабілі пераклад на расійскую мову, які доўгі час быў адзіным і галоўным перакладам, што друкаваўся ў Савецкім Саюзе. Друкаваўся, праўда, з купюрамі. У савецкі час ніхто аўтарскіх правоў не шанаваў, і шмат якія месцы з перакладу былі выразаныя ці змененыя, не па волі перакладчыкаў. Распавядае перакладчык паліглёт Лявон Баршчэўскі. Урэшце, толькі ў 81-м годзе Карлосу Шерману ўдалося надрукаваць невялікую аповесць пра Доню Эрэндзіру, якая выйшла па-беларуску ўпершыню. Потым ён пераклаў раман «Каханне падчас халеры». На жаль, таксама да кніжнага выдання не дайшло. Адсутнасць грошай, канешне, першую чаргу таму друкавалася. Гэта толькі ў выглядзе вялікага фрагмента ў часопісе «Архэ». Але гэты раман перакладзены цалкам. На жаль, наша беднасць не дазволіла да гэтай пары так рэалізаваць і цалкам выдаць гэты раман па-беларуску. Былі спробы іншых перакладчыкаў. Віялета Яфіменка перакладала апавяданні Маркеса, якія друкаваліся ў перыядычным друку. Валер Буйвал перакладаў асобныя творы з нізкі 12 дзіўных навел, якія друкаваліся ў Лемі і Дзеяслове. Перакладчык Валер Буйвал назваў Маркеса калумбійскім Караткевічам. Такія ж фантастичные, шматслойные вобзы, такая ж поэтика прозы. Вот это с того как раз свету летутенников, якія вельми пронизливо бачат речаисность, умеют предбачить ее. Господь дозволил, дал махчимость зарабить экзорцист, переклад на белорусскую мову. За что я удячный, конечно, лёсу. Шкода, что человечество, что сусветная литература згубила этого человека, страсть этот талент. А вось першы роман, які зрабіў Маркіса усясветна вядомым, «100 гадоў адзіноты», на беларускую мову так і не перакладзены. І таксама з-за нашай беднасці, кажа Лявон Баршчэўскі. Якуб Лапатка пачынаў перакладаць галоўны, можа, самы вядомы роман «100 гадоў адзіноты», але таксама тут прыхільнасці сярод выдаўцоў не знайшоў і фактычна закінуў гэты пераклад. У 2004 годзе тады яшчэ студэнт-выпускнік факультэту гішпанскай мовы лінгвістычнага універсітэту Багдан Арлу перакладаў невялікі фрагмент аднаго з апошніх твораў Маркіса «Успамін пра маіх сумных прастытутак». Згадываю, што 3-5 старонак я перакладаў ці не 2 тыдні. Вельмі цяжка было перадаць тую незвычайную мову маркісаўскую. Мова Маркіса незвычайная, зусім непростая. Далёка не кожны перакладчык з гішпанскай можа адважыцца на такое. Я думаю, што менавіта з гэтым звязана тое, што ў нас, на жаль, па-беларуску. Далёка не ўсе творы Маркіса вартыя перакладу выйшлі. Богдан Орлов прочитал и фрагмент оповедания Маркіса «Успамін про моих сумных проституток» у своем перекладе. «Усе гроши, якія заставаліся у мяне, ейные и мае, я покинул на подушцы и назавсёды развітаўся поцалунком у лоб. Дом, як и кожны бордель на раніцу, выглядаў нечым надто близким до раю. Я выйшаў праз дзверы в сад, каб ні з кім не сустрэцца. Втякливым солнцем в улице я почав отчувать тяжар моих 90 годов и почав лечить одну за одной хвили ночей, что мне заставалися до смерти». Урывок со своего перекладу Маркіса прочитал Богдан Орлов. Двадцатого травня 1954 года в эфир вышла первая программа белорусской секции «Радио вызволения». Так тогда называлась «Радио свобода». С нагоды 60-годового юбилею все лето мы полтораем серию передач на «Хвале свободы», якая гучала на наших хвалях 10 годов тому. В этих передачах вы почуете успамины супрацовников и слухачов, летопис часу, материалы из нашего радиоархива. Передачи серии «На хвале свободы» гучать у нашем эфире каждый день до юбилейной даты. Кожная передача присвеченная особенному году из истории нашего радио. І сёння пазней слухайце перадачу Сергея Шупы, прысвечаную году 1982. Музыкі папулярнага наваполацка-менскага гурту «Стокс» вось ужо 8 гадоў жывуць і працуюць у Маскве, бываючы дома толькі наездамі. Ці лёгкі хлеб музычнага гастарбайтара і чаму расейска-украінскі канфлікт зрабіў калегаў па цэху непрымірымымі? Пра гэта з лідарам калектыву Алексеем Смаляковым паразмаўляў Ігар Карней. Алексей, вашу працу в Москве можно поравнать с гастарбайтерством? 100% гастарбайтерство. Сколько я уже там, я там 8 лет, я так и не влился. Нет, я думаю, что бесполезно. Мои там, по-моему, только чувствуют те, кто вот, ну, родиться там. Люди, которые, например, поперло у них, условно говоря, денег заработали, они, может, и говорят, что да, вот, школа, ну, мне кажется, что чуть-чуть от них привирали. В Беларуси это, в принципе, было неплохо, даже если брать там финансовые, ну, не шоковали, но нормально, потому что Москва это каждый месяц за квартиру, самое главное. Хотелось идти дальше, хотелось больше. В Беларуси достаточно рынок небольшой. Это кто-то там может говорить, что там продали, что всем бы так продаться. Все непросто там. Что дотычется идентификации? Вы позиционируете себя как белорусский гурт? Раньше да, у нас вообще все белорусы были. А сейчас, когда там пол состава россияне, все равно уже белорусский гурт. Когда песни поют, что между Мурином и так далее. Абсолютно нормально все воспринимается. Нам на концерт, наверное, ходят люди тоже. Ну, если мы кому-то нравимся, то люди и думают примерно в таком направлении. Потому что если взять Кинчо или тех же Ляписов, у них чуть другая, и более такая ярая в плане политики. Там, тогда. Так сталося, што згаданы табой хіт зноў стаў актуальным у прывязцы да нядаўных падзеяў ва ўкраіне, паміж Менскім і Рымам, паміж морам і Крымам. Гэтыя радкі пісаліся тады, калі паўвостраў быў яшчэ ўкраінскі. Як ацэньваеш тое, што здарылася ў Крыме? Крым ужо мэч было, да, если браць палітыку, там функцыйна было б странным, если бы, например, са временем Украіны НАТО вошла, да? Это стратегически просто очень накально для России, поэтому она и сделала так, условиваясь на том, что там население будет в порядке. Если население было 50 на 50, она шла. Трудно и осуждать кого-то, и каждый тянет на себя. Думаю, что если бы Крым просто стал независимым, как были там с Югославией, не было бы такого накала, что испугало. Стал этот бывший демон СССР, например, говорят, а если они Донбасс, там, ну, во-первых, ну, Россия экономически, это Донбасс не в плюс. Но единственное, то сейчас за флот уже не надо платить, то есть деньги есть какие-то. Сейчас Украину они тоже уже не будут так спонсировать, как раньше Россия. Неглядячи на критику Захаду, рейтинг президента Путина резко взлетел. Это означает, что значная колькость россияцев думает гэтак же, как их лидер. Не надо забывать, что ведь выборы в следующем году в России, как бы это тоже. Я уверен, что Путин ставит плюс, что после этого у него рейтинг будет очень высокий. Ну и плюс весь Крым, видимо, тоже будет голосовать. Поэтому здесь это тоже нельзя забывать об этом. И все же это патриотизм или шовинизм. Как оттяпать ковалок земли у иншей державы и потлумачить это клопотом про российскомовных, треба быть занадто самоупевненным. Когда присоединили, или как это назвать, для меня было очень так странно. Начался салют. Ну, можно было и без салюта спокойнее обойтись. Видишь, это все информационное на людей влияние, сделано специально, чтобы сказать народу, что все классно. Все-таки эта же ситуация, ну, с Крымом неоднозначно. Как бы захвата как такового не было, Крыма. Но, с другой стороны, там действительно процент дикий, который хотели бы в России посоединить. Не Донбасс, а не Юго-Восток. На Юго-Восток, я думаю, что там, может, 50-50, может, 60-40. Иначе бы они бы этот референдум даже не проводили. За подею в Украине поделилась на два ворожие лягеры музычная тусовка. Коли рокеры у массе свою солидарные с украинцами, то представники эстрады горячо подтримливают путинский блицкрих. Вообще некуда деваться, потому что, ну, ее власть кормит, как бы, она без власти, без концертов государственных, она рокерам-то как бы, ну, всегда терять особо нечего. А попса, они слуги. Многие, скорее всего, могут думать не так, но деваться нет, потому что если любой поп-исполнитель, ну, скажет что-то против, могут быть проблемы. Хотя, в принципе, ну, это странно. Любой человек может сказать то, что хочет. Это не должно влиять на его творчество, но пока так. Ведь в Америке, например, выборы, да, демократы, там, республиканцы, им, за них ездят группы определенные. Но это никак не накладывает отпечаток, несмотря на то, что выиграли там или те, и все. То, что теперь отбывается вокруг лидера «Машины времени» Андрея Макаревича, иначе як маразмом и не назовешь. Знаешь, есть люди умные, есть люди глупые. Вот и все. Здесь это все воспитание, интеллект, чисто на этом. Поэтому я не стал хуже относиться к Макаревичу, там, но это мне, это не видит так. А другие, да, они Макаревича с Бандеровцем позвали. Но это немножко вот эта часть населения, она как раз, как ты говоришь, не патриот, а уже туда, к шовинизму. Там. Коли российских рокеров первоважно цкуют, то украинских, так бы мовить, бандеровцев у России не пускают в уголе. Доль всего досталось группам украинским. То есть они обрубили все практически в России. Такие анализы, все концерты весь плюс запретили. Ну, как, не то чтобы запретили, ну, как это бывает, знаешь, в открытом городе, ну, просто концерты снимаются. Ляписы, то же самое. Бумбокс, то же самое. Бумбокс выступал он там на Майдане или нет. Потому что все, кто там был, россияне очень публика, они очень жестко и резко. То есть у них сразу мнение, что какого фига вы там, типа, на Майдане, а ездите и косить деньги, типа, в России. Нет. Я думаю, что вполне даже если бы концерты разрешили, то народу было бы гораздо меньше. Потому что россияне, они так настроены патриотично. Хотя это было заметно, как только переехали, вот, в отличие от белорусов. Белорусы, они более такие спокойные. А там... Сказаў у інтэрв'ю «Свабодзе» Аляксей Смалякоў, лідар гурту «Стокс», які ў свой час быў утвораны ў Новаполацку, а ў апошнія гады музыканты атабарыліся ў Маскве. Адзін з хітоў гурту «Стокс» нечакана стаў актуальным у прывязцы да Ўкраіны паміж Мінскам і Рымам, паміж морам і Крымам. Книги на полках, от них мало толку, я знаю. Улыбки на лицах, закрыты границы, бывает. Висят абажуры, стреляют амуры, все мимо. И мы затерялись в снегах между Минском и Римом. Горят светофоры, играют актеры, картина. Открылись замки и чужие мечты на витринах. Остыли постели и все очумели от дыма. Мы затерялись в песках между Минском и Римом. Между Минском и Римом, между морем и Крымом, между утром и ночью, между сном и тобой, между болью и небом. Между солью и хлебом, между Минском и Римом, под счастливой звездой. За окнами слякоть и хочется плакать, понятно. Волнуются мамы, идут телеграммы обратно. Ломаемся тоже, и кожа устала от грима. Мы просто застряли в пути между Минском и Римом. Между Минском и Римом, между морем и Крымом, между утром и ночью, между сном и тобой, между болью и небом, между солью и хлебом, между Минском и Римом, под счастливой звездой. На хвалях Радио Свобода основная тема дня. На полігоні под Віцебськом скончилися трьохдённые маневры сил спеціального призначення Білорусі, у яких брали удел і російські десантники. Генпрокуратура України обвинуватила Віктора Януковича у створенні терористичної організації. Усі жихари Криму сьогодні автоматично залічені у громадянство Росії. У Гомелі за хабар арештований намісник начальника обласної кримінальної міліції полковник В'ячеслав Іваненко. Сьогодні Міжнародний день пам'ятників і історичних місцінов. Громадськість знову занепокоєна льосом куропатів. Поводля опошнього проєкту забудови тут узаконюються раніше порушення. У Мексиці помер славутий колумбійський письменник Габріель Гарсія Маркес. Першим його роман «Восінь патріарха» наблизили читачам УССР білоруські перекладчики Шерман і Тарас.